Ольга Корк. Подарок от Вьюги. Пролог. Зима – самое красивое время года. Природа, которая замерла, дожидаясь весны. Пушистый снег, деревья, укрытые в искристые одежды. Морозный воздух вокруг такой прозрачный, что, кажется, он звенит от чистоты и свежести. Окна, разрисованные кружевным инеем, и темные ночи, когда небо такое низкое, что можно рукой потрогать звезду. Теплые свитера, уютные пледы, мягкие кресла, тихие вечера дома или душевные посиделки с друзьями. Ожидание волшебства. Все любят зиму перед Новым годом. Все, кроме меня. Я рыжого лета. Этот день вообще не люблю. Нет, мне, конечно, нравится ощущение праздника, время, проведенное с друзьями, ночь с 31 декабря на 1 января, посиделки за столом под бой курантов и звук фужеров. Я очень люблю смотреть салют и загадывать желания. Но у меня не было еще ни одного Нового года, который прошел бы так, как я это описываю. Со мной каждый раз обязательно что-то происходит. И если бы это просто были милые нелепицы. Нет, все гораздо сложнее, опаснее для здоровья, да и жизни порой. Но однажды все изменится. Я твердо уверена, когда-нибудь все наладится. Череда новогодних неприятностей закончится, и я наконец-то встречу свой идеальный праздник. Когда-нибудь. Ну или меня все-таки собьет машина. Ха!